Рабочая газета. Леонидов вошел в свой кабинет в редакции, собрал со стола старые гранки и полосы, сунул в корзину. В дверь постучали. «Да». Вошел молодой сотрудник из отдела рекламы. «Олег Алексеевич, ответственный секретарь сказал, что мне можете помочь только вы». «А в чем дело, Коленька?» Коленька положил на стол два листа с рукописями. «Олег Алексеевич, это угольщик Рацер просит рекламу дать, а это слабительные пилюли Эвма». «Ну, а я здесь при чем?» «Ответственный секретарь сказал, дело срочное, в номер, только Леонидов может придумать». «Так-так, Рацер, говоришь. Пиши». «Как говорил Заратустра, кто рекламирует шустро, но не меняет товара, тот рекламирует даром». Вот тебе зарисовка к Рацеру. «Дальше сам справишься?» «Обязательно. А пилюли?» Леонидов хлопнул себя ладонью по лбу и захохотал. «Пиши. Лучшие в мире слабительные пилюли Эвма слабят тихо и нежно, не нарушая сна. Все, иди». «Ой, спасибо». Коленька вышел. Олег начал перебирать бумаги на столе. Сколько же собирается совершенно ненужных вещей? Он складывал исписанные листочки в стопку. В это время, как колокол громкого боя на миноносце, прогремел редакторский телефон. «Я», — поднял трубку Леонидов, — «уже иду». Редактор ходил по кабинету и улыбался. «Слушай, Олег, ну раз так можно. Молодой паренек к тебе пришел помочь, попросил. Ну, с угольщиком хорошо, а со слабительным? Слабит тихо и нежно, не нарушая сна», — прочел редактор и захохотал. Он хохотал долго, сморкаясь и отплевываясь. Потом сел, вытер платком лицо. «А если б твоя шуточка в набор пошла, не нарушая сна?» Редактор снова захохотал. Олег курил и ждал, пока он успокоится. «Ну и остроумный ты, подлец!» «Ты не бойся, она бы не прошла. Я предупредил выпускающего». «И на том спасибо. Но я тебя не поэтому вызвал. Дело идет о тебе и о газете». И редактор сделал паузу. Не в это время зазвонил телефон. «Слушаю!» — редактор снял трубку. «Да, товарищ Козлов!» Редактор вытянулся, как новобранец по команде Смирна. «Да!» — продолжал он. «Конечно! Немедленно выезжаю!» «Меня в агитпром. Договорим другим разом». «А у меня тема сильная. Если опять уголовная сенсация, — редактор натянул пальто, — то не надо». «Почему?» «Потом поймешь».